Шаги снова приблизились к конюшне. Загремела цепь. Засов упал на землю. Ворота со скрипом отворились. В конюшню шагнул Лотер. У него в руке был глок, на лице застыло напряжение. Лодер остановился у самого входа, лихорадочно переводя взгляд с Ричера на Холли и обратно. Напряжение у него на лице сменилось яростью. Глаза зажглись холодным огнем. У него из-за спины вышел нервный тип, с ружьем водителя в руках, улыбающийся. Отстранив Лодера, нервный пробежал по проходу. Поднял ружье, целясь в Ричера. Лодер поспешил к нему. Стиви дослал патрон в патронник. Ричард переступил на шаг влево, закрывая с собой чугунное кольцо. «В чем дело?» — спросил он. «В тебе, козел!» — сказал Лодер. «Ситуация изменилась. У нас теперь на одного человека меньше, так что ты стал лишним». Ричард нырнул на пол в тот самый момент, когда Стиви нажал на спусковой крючок. Распластавшись на жестких каменных плитах, Ричард дернулся вперед. Прогремел выстрел, и стена разлетелась. В воздухе повисло плотное облако сырых щепок и порохового дыма. Доска, к которой было прикреплено чугунное кольцо, буквально развалилась на куски, и цепь с грохотом упала на пол. Перекатившись, Ричард поднял взгляд. Стиви, подняв ружье вертикально, передернул затвор, досылая в патронник новый патрон. Опустил ствол и снова прицелился. «Стой!» — заорала Холли. Стиви оглянулся на нее, не смог удержаться. «Не будь дураком, черт побери!» — продолжала она. «Что ты делаешь? У вас нет времени!» Лодер тоже повернулся к ней. «Он ведь сбежал, так?» — продолжала Холли. «Ваш водитель. Ведь произошло именно это, да? Он перетрусил и смылся, так? Значит, вам нужно немедленно трогаться в путь. Нельзя терять ни минуты». Лодер недоуменно уставился на нее. «Сейчас вы пока что идете на шаг впереди», — нетерпеливо сказала Холли. «Но если вы пристрелите этого парня, вам на хвост сразу же сядет местная полиция. Вам нужно срочно трогаться в путь». Ричард смотрел на нее, распростертый на полу. Холли была великолепна. Она притягивала к себе все внимание, спасала ему жизнь. «Вас двое, нас тоже двое», — продолжала она. «Неужели вы с нами не справитесь?» Наступила тишина. В воздухе висела пыль и пороховая гарь. Наконец Лодер отступил назад, держа Холли и Ричера под прицелом пистолета. На лице Стиви появилось разочарование. Ричард медленно поднялся с пола, вытаскивая свободный конец цепи из обломков. Вывалившись из расщепленной доски, чугунное кольцо звякнуло о камень. «Сочка права», — сказал Лодер. «Мы с ними справимся». Он кивнул Стиви. Тот побежал к воротам, а Лодер, достав ключ, расстегнул браслет на руке Холли. Бросил наручники на матрас. Вес цепи потащил их к стене. Соскользнув с матраса, наручники с громким металлическим звоном упали на каменные плиты. «Так, козел, вставай живо!» — сказал Лодер, — «пока я не передумал». Ричард подобрал свободный конец цепи. Нагнулся, подхватил Холли под колени и плечи. На улице взревел двигатель. Грузовик медленно вполз задом в ворота. Остановился. Ричард бегом отнес Холли к машине. Положил ее в кузов. Забрался следом за ней сам. Лодер захлопнул дверь, оставив их в темноте. «А теперь, полагаю, я у тебя в долгу», — тихо произнес Ричард. Холли смущенно махнула рукой. Ричард с признательностью посмотрел на нее. Она ему очень нравилась. Нравилось ее лицо. Ричард не отрывал от него взгляд. вспоминая, каким бледным и испуганным оно было, когда над ней измывался водитель. Представляя, как тот похотливо разглядывал налившуюся под блузкой грудь. Затем картина сменилась. Это уже был ухмыляющийся Стиви, который целился в него, прикованного к стене. В голове у Ричера снова прозвучал голос Лодера, сказавшего, что ситуация изменилась. Изменилось все. Изменился сам Ричер. Он лежал на полу, чувствуя, как внутри скрежещет ярость. Холодная, неутихающая ярость, неуправляемая. Похитители совершили ошибку. Они превратили его из стороннего наблюдателя в своего заклятого врага. Это была очень страшная ошибка. Они открыли запретную дверь, не представляя себе, какое проклятие вырвется оттуда на них. Ричард лежал, ощущая себя бомбой с часовым механизмом, которую похитители везли в самое сердце своих владений. Он почувствовал прилив ярости, наслаждаясь, упиваясь ей, накапливая ее впрок. Теперь в кузове был только один матрас, имевший в ширину всего 3 фута. А водитель и Стиви был никудышный. Ричард и Холли лежали на полу, прижимаясь друг к другу. На левой руке Ричера по-прежнему оставался наручник с прикованной к нему цепью. Правой он обнимал Холли за плечо, крепко прижимая ее к себе, крепче, чем это было нужно. «Далеко еще?» — спросила она. «Мы приедем на место до наступления ночи», — тихо промолвил Ричер. «Твою цепь не захватили, ночевок больше не будет». Холли помолчала. «Не знаю, радоваться этому или нет. Этот грузовик я уже возненавидела, но я не знаю, хочется ли мне приезжать куда бы то ни было». Ричард кивнул. «Да, наши шансы станут хуже. Правило большого пальца гласит, что бежать надо, пока тебя куда-то перемещают. Потом сделать это будет гораздо сложнее». Движение грузовика указывало на то, что он ехал по шоссе. Однако или характер местности изменился, или Стиви не мог справиться с машиной, или то и другое вместе. Но грузовик сильно раскачивало. Машину заносило на поворотах, она металась из стороны в сторону, словно водителю с большим трудом удавалось удерживать ее между линиями дорожной разметки. Холли то и дело швыряла на Ричера. Он придвинул ее к себе ближе, прижал крепче. Она инстинктивно прильнула к нему. Ричард почувствовал, что Холли замялась, словно поняв, что совершила необдуманный поступок, но затем решила не отодвигаться от него. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она. «Ты ведь убил человека». Ричард ответил не сразу. Он не был первым. Я только что пришел к выводу, что он не будет последним. Они одновременно повернулись друг к другу, собираясь что-то сказать. Грузовик круто вильнул влево. Их губы оказались на расстоянии дюйма. Грузовик вильнул снова. Они поцеловались. Сначала робко и нерешительно. Ричард ощутил незнакомые мягкие губы, незнакомый непривычный вкус. Затем они поцеловались еще раз. Но тут грузовик начал выписывать крутые дуги, и они, забыв про поцелуи, просто вцепились друг в друга, думая только о том, чтобы не сорваться с матраса на жесткий металлический пол.